Как-то раз, желая знать, до чего дойдет гордость моя, матушка сказала мне: «Если ты поцелуешь землю, Тереза, я дам тебе копеечку». Целым богатством казалась мне тогда копеечка, и я была еще такая маленькая, что не надо было мне с большой высоты наклоняться, чтобы поцеловать землю. Но гордость моя возмутилась, и я сказала: «Нет, мама, я не хочу, не надо мне твоей копеечки». Смертный грех гордости соблазняет ее и в другом вещем знамении видении будущего. Как-то раз, гуляя в саду Алансонского дома, увидела она двух бесенят, с чудесной ловкостью плясавших на бочке с известью, но вдруг, заметив ее, испугались они и спрятались в бочку, а потом убежали в прачечную. Девочка к ней подошла и заглянула в окно, чтобы увидеть, что бесенята делают там. Бедные по столу бегали, не знали, куда от нее спрятаться. Но, может быть, вообразив в эту минуту, что победит и самого великого дьявола с такой же легкостью, как этих бесенят, испытала она впервые ту волю к могуществу, которая будет главной волей и опаснейшим соблазном всей жизни ее. Тот же соблазн предсказан и в этом вещем знамени будущего. Как-то раз Леония, старшая сестра ее, уже выросшая так, что больше не играла в куклы, подойдя к нам, к другой сестре Селине и к Терезе, с корзинкой, где лежала кукла на множестве хорошеньких шелковых лоскутьев и кружев, сказала: «Выберите, что вам понравится». Селина посмотрела и выбрала, а я, немного подумав, протянула руку и сказала: «Я выбираю все». И, схватив корзину, убежала. Этим маленьким случаем из детства моего предсказана вся моя жизнь. Я поняла впоследствии, что в святости есть много ступеней, и что каждая душа свободна делать между ними выбор, и сказала Богу: «Я выбираю все». Полусвятости, полухристианства не хочет она, так же, как тогда в выборе шелковых лоскутков, хочет всего. Эта воля ко всему, к совершенству бесконечному, может быть началом или высшей святости, или все того же смертного греха – гордыня. Необходимый между этими двумя возможностями выбор предсказан и в этом знамении будущего. Как-то раз, гуляя ночью с отцом, маленькая Тереза долго смотрела на звездное небо, точно искала в нем чего-то, как вдруг, увидев те 6 звезд в щите Ориона, которые образуют большое латинское «Т», первую букву имени Тереза, воскликнула радостно: «Видишь, папа, видишь, имя мое на небе написано!» Страшным желанием смерти отцу и матери, гордым отказом поцеловать землю за грошек и жадным выбором всего в кукольной корзине с лоскутками. Этими тремя знамениями здесь, на земле, предсказана вся будущая судьба ее, так же, как и теми 6, дважды тремя, дважды, может быть, потому, что надо ей будет сделать выбор между двумя путями – грешным и святым, дважды тремя звездами, которыми написано имя ее на небе.